Тетрадь 1982-1983 годов. Эта тетрадь стандартного размера, в обложке коричневого цвета, имеет загадочный номер 26. Ни в подзаголовке, ни в тексте нет упоминания какой-либо даты. Датирующим признаком для нас служил черновой набросок письма Сергею Федоровичу Бондарчуку. Речь в этом письме идет о музыке к кинофильму «Красные колокола» из последней киноэпопеи выдающегося кинорежиссера «Я видел рождение нового мира» по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Фильм, к которому писал музыку Свиридов, это вторая часть дилогии, вышел на экран в декабре 1982 года. Работа над музыкой шла на протяжении 1981-82 годов. С учетом времени, необходимого на монтаж фильма, набросок письма мог появиться на свет никак не позднее осени 1982 года. В то же время в тетради есть набросок текста, который вошел в статью в «Ленинградскую вечерку» в июле 1983 года. Правда, статья эта в виде интервью, взятого у композитора корреспондентом, могла появиться значительно позднее. Скорее всего, так оно и было, потому что в интервью Георгий Васильевич рассказывает о своих авторских концертах в Ленинграде сезона 1982-83 годов. Загадка номера 26 заключается еще и в том, что есть толстые тетради с меньшими номерами, но заполнявшиеся позднее. Тетрадь номер 26 велась одновременно с другими тетрадями 1980-х годов. В тетради немного записей, всего на 23 листах. Паста разного цвета, почерк Свиридова. Текст тетради публикуется впервые. Из заметок «Русская музыкальная культура и ее судьба». Последующий текст, выписки из богослужебных книг, не связан с названием предполагаемой статьи. 36. Последний абзац. 37. Молитва святого Мардария. В хранящемся в библиотеке композитора «Молитвослове», издательство «Умка Пресс», 1969 год, страницы 65-66, рукой Свиридова отмечена молитва святого Мардария, Владыка Божия, Отче Вседержителю, из полуночницы. Очевидно, этот текст композитор предполагал использовать для своего сочинения «Песнопения и молитвы», над которым он работал последние годы своей жизни. Предшествующей молитве текст тропаря «Се жених грядет» был положен на музыку и вошел в состав пятой части «Другие песни, песнопений и молитв». Смотрите «Свиридов Георгий», «Полное собрание сочинений», том 21, «Песнопения и молитвы», «Москва, Санкт-Петербург», «Национальный свиридовский фонд», 2001 год, страницы 63-65. 130-131. «Крест твой, Господи». Первое. «Жизнь и воскресение людям твоим, тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». Второе. «Погребение твое, Владыко, рай отверзи роду человеческому, тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». Третье. «Крест претерпел еси, и погребение нас, грешных, ради. Смертью же, яко Бог смерть, умертвил еси». Четвертое. «Во ад сошед Христе, смерть пленил еси, и тридневен воскрес, нас совоскресил еси. славящих Твое всесильное восстание, Господи, человеколюбче. 154. Господи, оружие на дьяволе крест Твой дал еси нам. Трепещет бой, трясется, не терпя взирате на силу его, яко мертвые восставляет и смерть упраздни. Сего ради покланяемся погребению Твоему и восстанию. 155. Гласы 1, 2, 3, 7. 162. Радуйся, живоносный Христе, и так далее. Радуйся, Господь Христе, и так далее. Выборочно из двух одно. 163. Величай, душе моя, пречестный крест Господний. Величай, душе моя, животворящего Христа Господне воздвиженье. Это еще одна из загадок данной тетради. Если эта запись относится к 1982 или 83 годам, то тогда это одно из первых письменных, точнее литературных свидетельств о намерении композитора работать в жанре литургической музыки. В 1980 году Свиридов создает рождественскую песнь, от которой берет начало его хоровой цикл песнопения и молитвы. Данная подборка текстов — свидетельство замысла цикла, посвященного воздвижению честного животворящего креста Господня. Этот замысел так и остался нереализованным. Среди нотных рукописей сохранились черновые наброски песнопения «Величание креста» для хора с оркестром, которая первоначально входила в состав произведения под названием «Из мистерии». Смотрите ПСП номер 79. Позднее попала в подборку «Большие молитвы» ПСП номер 104. Приводимые первые строки относятся к следующим песнопениям. Первое. «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людям Твоим, Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». «О, кто их?» — воскресная стихира на утренне, на «Хвалите», глаз шестой. «Крест Твой, Господи, жизнь и воскресение людям Твоим есть, и надеющиеся на ны, Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». Второе. «Погребение Твое, Владыка, рай отверзи роду человеческому, Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». «О, кто их?» — воскресная стихира на утренне, на «Хвалите», глаз шестой. «Погребение Твое, Владыка, рай отверзи роду человеческому, и от истления избавлишася, Тебе, воскресшего Бога нашего, поем, помилуй нас». Третье. «Крест претерпел еси, и погребение нас грешных ради, смертью же, яко Бог смерть умертвил еси». О, кто их? Воскресная стихира на Великой Вечерне, на «Господи воззвах», глаз седьмой. «Крест претерпел еси, спаси, и погребение нас ради, смертью же, яко Бог смерть умертвил еси, тем же поклоняемся тридневному воскресению Твоему, Господи, слава Тебе. Четвертое. Во ад сошед Христе, смерть пленил еси, и тридневен воскрес, нас совоскресил еси. Славящих Твое всесильное восстание, Господи, человеколюбче. О, кто их? Воскресная стихира на Великой Вечерне, на стиховне глаз седьмой. «Во ад сошед Христе, смерть пленил еси, и тридневен воскрес, нас воскресил еси, славящих Твое всесильное восстание, Господи, человеколюбче». 154. «Господи, оружие на дьяволе крест Твой дал еси нам. Трепещет бой и трясется, не терпча взирате на силу его, яко мертвые восставляет и смерть упраздни. Сего ради поклоняемся погребению твоему и восстанию. О, кто их, воскресная стихира на утренне, нахвалите глас восьмой. Господи, оружие на дьявола крест твой дал еси нам. Трепещет бой и трясется, не терпя взирате на силу его, яко мертвые восставляет и смерть упраздни. Сего ради поклоняемся погребению твоему и восстанию.